звездный чай. Тук, тук-тук. Кто стучится? Ночь. Что принесла? Чай со звездами. Стал Энакбенок мешать ложечкой звездный чай. Мешал, мешал, пока звезды не растаяли. Проснулся Энакбенок, смотрит, в стакане играют солнечные зайчики. Вот как! Гороховый шут. Веселый рисунок на белом листке. Стоит человечек в большом колпаке. В зеленый горошек рубашка на нем. Зеленые лодки летают кругом. Скажи, Энакбенок, скажи, что к чему? Зачем эти лодки, я в толк не возьму? И Энак ответил: наденьте очки, тогда вы увидите. Это стручки. Бобы и горох здесь на поле растут, а в них заблудился гороховый шут. Деревянная палочка. Когда Энакбенок болел, к нему приходил старый доктор. У доктора был старенький деревянный чемоданчик и старенькая деревянная трубочка. И всякий раз доктор прикладывал трубочку к груди и слушал. «Доктор?» — спросил Энакбенок. «А ваша трубочка умеет играть?» «Вот поправишься, — сказал доктор, — я тебе сыграю на ней песенку «Сердце». Тук-тук-тук. Виноватая корова. «Энак, скажи, ты не знаешь, о чем корова печально мычит под окном?» «Кажется, наша корова просит прощения снова. Стыдно должно быть бедняжке. Опять она съела ромашки». Энакбенок мечтает. Если бы клякса вернулась в чернила, а мыльный пузырь возвратился бы в мыло, обратно в коробку, моя стрекоза, дождь в облака, а слезы в глаза, если бы все возвращалось обратно. Ах, как было бы это приятно! Приглашение в сказку. Запрягайте, чудаки, веники в коляску, уложите чемоданы, приезжайте в сказку. Если вы приедете, то не пожалеете. Там на синем коврике будут плавать лебеди, черный козлик с обезьянкой будут фрейлик танцевать, а разбитая шарманка будет охать и вздыхать, будет щука кувыркаться, а на белом потолке будет прыгать и смеяться шут в зеленом колпаке, будет чайник бить в ладоши. Вот так штука! Браво! Бис! Вы довольны? И я тоже. Ваш Овсей Овсеич Дрис. Три деревца. Раз, два, три. В сад мы вышли до зари. Раз, два, три, четыре. Посадить в саду решили глиняную дудочку, что мама подарила, тоненькую удочку и кусочек мыла. Не успели мы сказать «раз, два, три, четыре, пять». Появились у крыльца три чудесных деревца. И на первом выросли трубы, флейты, скрипки. На втором запрыгали золотые рыбки. А на третьем деревце, только посмотри, выросли зеркальные чудо-фонари. И пока не лопнули, сосчитай скорей, сколько тут на дереве мыльных пузырей. Соломенная шляпа. Вот моя шляпа из тонкой соломы. Здравствуйте, здравствуйте. Будем знакомы. Вот на работу я утром иду. Сажает деревья садовник в саду. Кровельщик крышу кроет железом. Доску строгает столяр под навесом. Чинит часы часовщик-старичок. А пекарь душистые халы печет. Тут моя шляпа сама поднимается, будто она улетать собирается. Шляпу снимаю и кланяюсь я. Здравствуйте! Доброе утро, друзья! Вот я домой возвращаюсь под вечер. Бездельник в развалку шагает навстречу. Березовым прутиком хлопает он и, глядя на небо, считает ворон. Встречаю нередко я этого молодца. Берусь я за шляпу, хочу поздороваться. Но шляпа чудесная так тяжела, как будто она к голове приросла. И как ни стараюсь, поверьте, друзья, никак не снимается шляпа моя. Легкая шляпа из тонкой соломы. Здравствуйте, здравствуйте, будем знакомы. Зеленая карета. Спят мышата, спят ежата, медвежата и ребята. Все уснуло до рассвета. Лишь зеленая карета мчится, мчится в вышине, в серебристой тишине. Шесть коней разгоряченных в шляпах алых и зеленых над землей несутся вскачь, на запятках черный грач. Не угнаться за каретой, ведь весна в карете этой. И спешит она к лесным удивительным портным. Вот зеленые портные взяли нитки травяные, взяли острые иголки у густой зеленой елки, на полянке сели в ряд. Шьют весне они наряд. Спите, спите, медвежата, и ежата, и ребята, ведь зеленая обнова не совсем еще готова. В самый тихий ранний час звон подков разбудит вас. Только глянешь из окна, на дворе стоит весна.